глубину психологического анализа, раскрытие характеров и поступков не только отдельных персонажей, но целых социальных групп. Мишуха и Екатерина Афанасьевы – прямые наследники революционного крестьянства, боровшегося за советскую власть, участвовавшего в революции и гражданской войне, в установлении колхозного строя. Пилюгины же, Артемий и особенно его мать Федотья, их социальные антиподы. Они лихорадочно цепляются за малейшую возможность, чтобы, если не развалить, то дискредитировать в глазах народа и колхозы, и советскую власть, и большевиков. Злобная и коварная месть коммунистам, их детям, внукам до последнего колена – цель и смысл жизни Пилюгиных. С другой стороны, их цель и в том, чтобы своих детей и своих внуков воспитать ярыми ненавистниками новой жизни. Любопытно, что писатель, обратившись к художественному воплощению значительных явлений духовно-общественной жизни, избегает во вражде давать происходящему свои прямые оценки. Хотя это не значит, что он скрывает свои симпатии и антипатии к героям. Он избегает что-либо додумывать или договаривать за героев. Да в этом и нет надобности. Ведь миропонимание героев, простых деревенских людей, близко и сердечно дорого Анатолию Иванову. Он разделяет его. Он переживает вместе с народом. С ним скорбит его горю и радуется его счастью. Как только мы почувствуем это, страницы повести как бы распахнутся перед нами вглубь. Да, Мишуха убил Артемия. Но ведь уже не было сил даже у него, подростка, терпеть дальше и по собачьей покорно сносить обиды и унижения Пилюгина. Лошадь Афанасьевым он не дает. День ли на работу Кате не выйти, по дому управиться — отказ. Работай, терпи, пока Артемию не поклонишься, да пониже, чтоб кофта на спине затрещала. На покос Катерина выйдет с Мишухой, сенца заготовить коровенки. И только станут кочки болотные окашивать, а он тут как тут, воруете, орет, а добро, мол, колхозное. Литовки заберет, траву конфискует, штраф наложит. Как жить? Не что корову продать, а это ведь непросто, кормилицу со двора свести. Язык не поворачивается сказать, но в то время многие и с одним ребенком не знали, что делать, чем прокормить. У Кати же, кроме Мишухи, еще и 5-летний брат Колька на руках и сестренка Зойка 2,5 лет. Эти свои, да чужих тоже трое. В июне 41-го года, когда по первой мобилизации ушел на фронт сосед Степан Тихомилов, Катя его ребят взяла к себе. Говорили, что жену Степана из-под тишка удушила угаром старуха Федотья Пилюгина. Вот Катя, которой только 20-й пошел тогда, и пожалела Степановых ребят. Захарке было 6 лет, Игнатию 3 года, а Доньке и того меньше, ровесница она Зойке. Всех обстирать, накормить, обуть, одеть, сколько сил и времени надо. Ей же еще в колхозе с темна до темна пластаться, и на все про все у нее одни руки». Правда, сперва-то Катя не одна с ними была, отец помогал. Но кто же знал тогда, что война так затянется, и отцу ее, Даниле Афанасьеву, тоже придется идти на фронт. Никак не укладывалась в сознании Мишухи жизнь Артемия. Его поступки не соответствовали тому представлению о нормальных человеческих отношениях, каким учили его школа, отец, сестра. Вся советская действительность. Пытаясь собственными силами разрубить этот Гордиев узел, Мишуха с отчаянием чувствует, что не только ему и Кате, но и всей деревне без Пилюгина станет легче. В нем просыпается не преступник, нет. В нем зреет гражданин, защитник справедливости и чести. Объективно он оказывается защитником наших сегодняшних советских интересов.